Глава 16. Кент не двинулся с места. Он словно застыл. Он не ощущал ничего, кроме ужаса. Он смотрел на седовласое, окаменевшее лицо Кетти, когда до него донесся звук запираемой Мараттой двери. Он вскрикнул, но и сам не услышал своего крика, так как уже не сознавал своих поступков. Он дрожал. Он не мог считать все это галлюцинацией, потому что очевидность была налицо. Значит, Маретта Рэдисон подошла к инспектору Кэтсти сзади, когда он сидел в своем кресле, и нанесла ему удар в лоб каким-то тупым орудием. Удар оглушил его. Тогда она... Он провел рукой по глазам, точно для того, чтобы лучше сосредоточиться. То, что он видел, было непонятно. Неужели же, обороняясь в смертельной для себя опасности, защищая свою честь или своего избранника, Маретта была способна на преступление? И если так, как она могла подкрасться к Кетси сзади? Это же было непостижимо. Притом не было видно ни малейших следов борьбы. Даже лежавший на полу револьвер ничего не говорил ему. Кент поднял его. Он осмотрел его и вскрикнул от изумления. На стволе револьвера оказалась кровь и несколько седых волос. Следовало, что Кетти застрелился сам. Что за загадка? Когда Кент положил револьвер на стол, его глаза неожиданно упали на что-то стальное, блестевшее из-под газеты. Он вытащил это что-то, и это оказались большие длинные ножницы, которыми Кетти обыкновенно пользовался. Это была уже последняя зацепка для выяснения состава преступления. Итого три: испачканный кровью револьвер, петли из волос и эти ножницы, если не считать самой Маретты Рэдисон. Наступила реакция. «Это все вздор», — сказал он самому себе. «И очевидность иногда обманывает». Маретта не могла совершить этого преступления. Здесь, наверное, было что-то еще, чего он не увидел, чего не смог еще обнаружить, что ускользает от его наблюдения. И он представил себе Маретту такой, какую увидел ее, когда вошел в эту комнату. В ее широко открытых и испуганных глазах не было ни ненависти, ни безумия. В них в муке кричала ее душа, чего до сих пор он не видел еще в глазах ни у одного человека, с которым его сталкивала судьба. И вдруг в его душе раздался властный голос, заглушивший собой все другие звуки и голоса и указавший ему на то, каким чутким чувством является любовь, даже в том случае, если она не пользуется взаимностью. С бьющимся сердцем он вновь подошел к Кетти. Теперь он действовал уже спокойнее. Он дотронулся до щеки убитого. Она была уже холодной. И настолько, что можно было утверждать, что преступление произошло никак не позже, чем час тому назад. Он более тщательно исследовал рану на лбу Кетти. Это была неглубокая ранка, и по ней можно было судить, что инспектор был оглушен только на короткое время. В этот промежуток времени должно было произойти нечто другое. И, несмотря на почти сверхчеловеческие усилия отбросить от себя представлявшуюся ему картину, он все-таки увидел ее перед собой в подробностях. Убийца быстро подбежал к столу, использовал ножницы, и когда Кетти снова пришел в сознание, то он набросил ему на шею волосяную петлю и удавил его насмерть. И все-таки опять и опять Кент уверял себя, что это невозможно, что это абсурдно и несообразно. Только дурак мог именно так совершить чудовищное убийство. А Маретта вовсе не была дурой. Она была в здравом уме и трезвой памяти. Точно охотничья собака, он стал оглядываться по сторонам и осмотрел комнату. На занавесках всех ее четырех окон были шнурки. На стенах висели точно трофеи, ружья, сабли, топоры. На конце стола перед Кетти лежало на бумагах тяжелое пресс-папье. Еще ближе к покойному, не скрытый газетами, валялся шнурок от сапога. Около правой руки лежал револьвер. С такими подходящими для выполнения убийства предметами, которыми так легко и без малейшего шума и траты времени можно было довести дело до конца, убийце незачем было пользоваться еще и петлей из женских волос. Кент обратил внимание на шнурок от сапога. Было невозможно не заметить его, потому что в нем было 48 дюймов длины, и он был вырезан сплошь из кожи и представлял собой ремень шириной в четверть дюйма. Кент стал разыскивать пару и скоро нашел и другой такой же ремень на полу, как раз на том самом месте, где стояла Моретта. И опять перед ним встал неразрешимый вопрос, почему именно убийца Кетсти нашел необходимым использовать петлю из волос вместо одного из этих шнурков или вместо так соблазнительно свешивавшихся шнурков на занавесях. Он осмотрел каждое из окон, и все они оказались запертыми. Затем он снова нагнулся над покойником. Он заметил, что в самый последний момент, расставаясь с жизнью, тот испытал медленную и мучительную агонию. Это можно было прочитать по искаженному страданиям лицу, а ведь инспектор был сильным человеком. Он должен был бороться даже после того, как ему был нанесен удар. И для того, чтобы сильно запрокинуть голову назад с целью накинуть ему на шею петлю и затянуть ее, должна была бы потребоваться громадная сила со стороны убийцы. И при очевидности такого предположения, сделавшегося для Кента ясным как божий день, дикая радость овладела его душой. Теперь для него являлось неопровержимым, что с таким телом и руками, какие были у Моретты Рэдисон, убить Кэтсти она ни в коем случае не могла. Для этого потребовалась бы сила гораздо большая, чем была у нее, чтобы только удержать Кэтсти в кресле, и еще в два раза больше, чтобы убить такого человека, каким был инспектор. Он вышел из комнаты, затворил за собою дверь. По пути он заметил, что входная дверь, после того, как прошел через нее Кетсти, так и осталась отворенной. Он постоял против этой двери, едва сдерживая дыхание, прислушался. Ни малейшего звука не доносилось до него со стороны освещенной лестницы. Новое обстоятельство предстало перед ним во всей наготе. Оно поразило его гораздо более, чем вся эта трагедия, более, чем даже сама смерть Кетсти. Оно наполнило его душу ужасом и заставило задрожать все его члены. Что будет с Мореттой, когда настанет день, и это убийство будет обнаружено? Какая ожидает ее судьба? А происшествие в казарме? И если ей не поставится в вину убийство Кетсти, то как она сможет установить свою невиновность в его освобождении? В его освобождении Кента, когда имеются налицо три свидетеля, не считая соучастника Муи? Он всплеснул руками и почувствовал, что зубы его застучали. Весь мир был против него, а завтра будет против нее. Только он один, несмотря на всю уличающую ее обстановку преступления, совершенного в той комнате внизу, только он один будет убежден в непричастности к нему Моретты Рэдисон. А он, Джим Кент, в глазах закона считается уже убийцей. Что делать? Как выйти из этого положения? Оставалось бежать. Но успеют ли они? И согласится ли она бежать? Он почувствовал вдруг, как в нем забурлили новые силы, как окреп его дух. Только какие-нибудь 2 часа тому назад он был вне закона. Он был осужденным. Жизнь отняла у него надежду. И в минуту самого глубокого отчаяния к нему вдруг явилась Моретта. Несмотря на бурю, она пришла к нему и вступила в борьбу из-за него. Она не считалась ни с чем, она не взвешивала шансы, она действовала так, потому что просто верила в него. И теперь там, наверху, она представляла собой жертву той страшной цены, за которую купила его свободы. Он был убежден в этом, и мысль эта, как лезвие кинжала, пронзила ему сердце. То, что она освободила его, повлекло за собой целый ряд других событий в результате убийства Кетсти. Он направился к лестнице, стал взбираться по ступеням. Прежде чем он взошел наверх, его так и подмывало крикнуть Моретте, назвать ее по имени. Ему хотелось встретить ее с объятиями, но он сдержался. Дошел до ее двери и заглянул в комнату. Она лежала на постели, свернувшись калачиком. Лицо и плечи ее были скрыты под волосами. В первую минуту он испугался. Ему показалось, что она уже не дышала, и поэтому ее можно было принять за покойницу. Неслышными шагами он прошел через комнату, опустился перед ней на колени, протянул к ней руки и обнял ее. «Маретта!» — окликнул он ее потихоньку. Он почувствовал затем, как дрожь пробежала по ее телу. Тогда он опустил свое лицо так, чтобы оно лежало на ее волосах, до сих пор еще влажных от дождя. Он притянул ее ближе к себе, крепче сжал ее в своих объятиях. Она слегка вскрикнула, затем застонала, но не расплакалась. «Маретта!» — это все, что он сказал. Он только и мог это говорить в такой момент, когда его сердце билось на ее груди. А затем он почувствовал ее легкое рукопожатие, увидел ее бледное лицо, ее раскрытые, испуганные глаза, почти совсем около своих глаз. Она вырвалась из его рук и откинулась к стене, все еще съежившись, точно ребенок в своей колыбели, и, смотря на него, с таким выражением, которое его даже испугало, она не плакала, глаза ее были сухи. Но лицо ее все еще оставалось таким же бледным, каким было тогда, когда она находилась в комнате у Кэтсти. Ужас уже больше не искажал его. При виде Кента на нем появилось совсем другое выражение. По его глазам она прочитала, что он не верит в возможность того, что в убийстве Кэтсти была замешана именно она. Теперь он верил ей вполне. Маретта не думала, что он явится к ней именно таким. Ей казалось, что он убежит в эту же ночь и отнесется к ней как к зачумленной, а он, удивляясь самому себе и не узнавая себя, стоял перед нею на коленях и улыбался. Он встал на ноги, выпрямился, стал смотреть на нее все тем же властным, странным даже для него самого взглядом, который приносил ей успокоение. Этот его взгляд пронизывал ее всю. Она чувствовала, как по ней пробегала тихая, умиротворяющая дрожь. Яркий румянец выступил на щеках на смену бледности. Губы ее приоткрылись, она быстро и легко задышала. — А я думала, вы уже убежали, — произнесла она. — Без вас я не решился на это, — ответил он. — Я хочу взять вас с собой. Он посмотрел на часы. Было 2 часа ночи. Он протянул их к ней так, чтобы она могла видеть циферблат. — Если буря не прекратится, — сказал он, — то до рассвета мы имеем в своем распоряжении еще 3 часа. — Сколько вам потребуется, Маретта, времени, чтобы собраться? Он напрягал усилия, чтобы его голос казался спокойным и не выдал его возбуждения. Это была жестокая борьба. Маретта заметила ее. Она поднялась, встала перед ним во весь рост, все еще держась за горло обеими руками. — Вы думаете, что это я убила Кэтсти? — спросила она, сделав над собой усилие. — Вы хотите мне помочь, отплатить мне за то, что я сделала для вас? Правда, Джеймс? — Отплатить? — воскликнул он. — Да я не отплачу вам и в 1 000 000 лет! С того самого дня, как вы в первый раз пришли ко мне в госпиталь Кардигана, вся моя жизнь принадлежит вам. Вы явились ко мне в тот момент, когда для меня погасла последняя искра надежды. Я был уверен, что должен буду умереть, и вы спасли меня. С той минуты, как я увидел вас в первый раз, я полюбил вас, и эта моя любовь поддержала во мне жизнь. Затем вы пришли ко мне снова, в тюрьму, в эту страшную бурю. «Отплатить вам? Да разве я могу? Я никогда не сумею этого сделать. Если бы понадобилось, то вы и убили бы из-за меня. Вы были готовы убить, и я мог бы совершить убийство из-за вас. Я ни на минуту не задумывался бы относительно Кэтсти. Я думал только о вас. Если это вы убили его, то я прямо скажу, значит, вы имели на то причины. Но я не верю в то, что именно вы убили его. Такими руками, как у вас, этого не сделать». Он схватил ее руки и крепко их сжал. Они были миниатюрны, с тоненькими пальчиками, ухоженные, красивые. «Эти руки не могли этого сделать!» — воскликнул он запальчиво. «Клянусь вам, что это не их дело!» При этих словах глаза и лицо ее просветлели. «Вы так думаете, Джеймс?» — спросила она. «Да точно так же, как и вы не верите тому, будто я убил Джона Баркли!» «Но против нас все! Против нас обоих будет закон, и мы вместе должны бежать в эту вашу долину!» «Поняли, Моретта?» — он направился к двери. «Вы можете собраться в 10 минут?» — спросил он. «Да», — ответила она, — «с меня довольно 10 минут». Он выскочил в коридор, побежал по лестнице вниз, чтобы запереть входную дверь. Вернулся к себе на чердак. Чувствовал только одно. С этой минуты Моретта принадлежала ему и должна была бежать вместе с ним. Он любил ее. Кто бы она ни была и что бы она ни совершила, он все равно ее любил. Вероятно, она скоро расскажет ему сама о том, что и как произошло в комнате Кетти внизу, и дело разъяснится само собой. Был только один уголок в его мозгу, который настойчиво твердил ему, как попугай, все об одном и том же, а именно о петле из волос Моретты, которой было перетянуто горло Кетти. Но, конечно, и это объяснит ему сама Моретта. Он был уверен в этом. Вопреки факту, он поступал нелогично и, быть может, даже безрассудно. Он знал это. Но его любовь к ней, так странно и трагически ворвавшаяся в его жизнь, была для него чем-то отравляющим, и вера в нее безграничной. Не она убила Кетти. Его руки работали быстро, как и его мысли. Он надел сапоги, зашнуровал их. Все яства, которые находились у него на столе, и посуду он связал в отдельный узел и уложил в ранец. Он вынес его и ружье в коридор и затем подошел к комнате Моретты. Дверь оказалась запертой. Когда он постучался к ней, она крикнула ему, что еще не готова. Он слышал, как она быстро ходила по комнате. Затем наступила тишина. Прошло 5 минут, 10, 15. Он снова постучал в дверь. На этот раз она отворилась. Он изумился происшедшей в Моретте перемене. Она отступила от двери назад, чтобы пропустить его к себе, и лампа осветила ее всю. Ее тоненькая стройная фигурка была одета в мягкий костюм синего цвета. Жакет был по-мужски застегнут наглухо. Юбка спускалась немного ниже колен, и на ногах были высокие сапоги из оленей кожи. На пояске у нее висела кобура, и за плечами маленькое черное ружье. Волосы были зачесаны кверху и подобраны под берет. Стоя так в ожидании его, она была неотразима. И вязаная материя, из которой был выполнен ее костюм, и берет, и короткая юбка, и высокие на шнуровке сапоги — все это было предназначено для путешествия по диким местам. Она не была неженкой, она была настоящей дочерью Севера. Лицо Кента просияло от радости. Но не одна только перемена в ее костюме удивила Кента. Она изменилась еще и в другом отношении. Ее щеки порозовели, глаза горели, губы были красными, так же, как и тогда, когда он увидел ее в первый раз в госпитале у кардигана. От ее бледности, опасений, страха не осталось и следа. Появилось выражение радостного, плохо скрываемого возбуждения от предстоящих приключений. На полу лежал сверток с вещами, вдвое меньше, чем взял с собой Кент. Когда он поднял его, то он оказался совсем легким. Он привязал его к своему ранцу. Моретта надела на себя непромокаемый плащ, и они отправились. Она шла впереди его. В передней внизу она дождалась его, и когда он сошел с лестницы, она подала ему резиновое пальто Кетти. «Надевайте», — сказала она. Она слегка вздрогнула, взявшись за это пальто рукой. Румянец почти сошел у нее с лица, когда она опять заглянула в ту комнату, где все еще сидел в своем кресле покойник, но глаза ее ярко засверкали, когда она стала помогать Кенту одеться и застегнуть ранец. Затем она положила руки к нему на грудь и протянула к нему губы, точно хотела ему что-то сказать, но тотчас же отскочила назад. Не прошли они и несколько шагов, как на них обрушилась буря. Казалось, что она с новой яростью набросилась на этот несчастный дом, застучала в его дверь, загремела грозой, точно не хотела их выпускать. Кент вернулся, чтобы потушить огонь. Дождь и ветер сорвались с цепи. Пошарив в воздухе свободной рукой, Кент нашел в темноте Моретту, притянул ее к себе, вернулся к дому и запер хлопавшую дверь. Когда они выходили из освещенной комнаты на воздух, им казалось, что их вот-вот сейчас поглотит непроницаемая тьма. Она тотчас же приняла их в свои недра, и они смешались с ней. Затем вспыхнула молния, и он увидел лицо Моретты, бледное и мокрое, но все еще с тем удивительным блеском в глазах. Кен заметил его с той самой минуты, как вернулся к ней из комнаты Кетти и опустился на колени перед ее кроватью. Только теперь в бурю пришло к нему объяснение этого чуда. Это было из-за него. Этот блеск в ее глазах появился только потому, что он поверил ей. Даже смерть и страх не смогли одолеть этого огонька, и он так и остался у нее в глазах. Ему захотелось закричать от радости, что он, наконец, нашел объяснение загадки, и перекричать вой ветра и шум дождя. Он почувствовал силу, готовую побороть этот шторм, и вдруг не стерпел, протянул к ней руки, схватил ее и привлек к себе, так что его лицо коснулось ее берета и мокрого лба. А затем он услышал, как она сказала: «Здесь, в кустах, должна находиться лодка. Джимс, она где-то недалеко. Ее заготовил для вас Фингерс». Кент знал все эти места. Он опять помянул добрым словом Фингерса и, взяв Моретту за руку, вывел ее на тропинку, спускавшуюся сквозь тополиные заросли к реке. Ноги шлепали по лужам и уходили в грязь, а отдувшего им навстречу ветра захватывало дыхание. Невозможно было видеть ствол дерева на расстоянии вытянутой руки, и Кент радовался каждой вспышке молнии, так как только при свете ее он мог находить дорогу. Еще при первой вспышке он взял направление прямо к реке по глубокой ложбине. Теперь по ней живо бежали ручьи. Камни и кочки затрудняли движение. Ноги то и дело проваливались в трясину. Моретта вцепилась пальцами в руку Кента так же, как и тогда, когда они бежали из тюрьмы к дому Кетти. Тогда это ее прикосновение наполнило его трепетом, а теперь трепет был иного рода. Это было всеобъемлющее сознание, что она принадлежала ему. Эта бурная ветреная ночь была для него самой сладостной из всех пережитых им ночей. Впереди текла река, а для него она была душой и целью жизни. Это была река Моретты, ее река и его, и оба они сейчас будут на ней, а там Моретта расскажет ему все о Кетти. Он был убежден в этом. Она сообщит ему обо всем, что произошло, пока он спал. Его вера в нее была безгранична. Молния осветила то место в тополиных зарослях, где несколько недель тому назад О'Коннор впервые увидал Моретту. Путь к реке шел именно через эти места, и теперь Кент мог бы дойти до нее наперерез с закрытыми глазами, несмотря на темноту. Он бережно обнял Моретту за талию, так что, прижавшись к нему, она находила у него надежную защиту от ветра и дождя. Затем кустарник ударил им по глазам. Они остановились на минуту, чтобы выждать, когда снова вспыхнет молния. Но Кент не так уж тосковал по ней. Ему хотелось использовать темноту. Он еще крепче прижал к себе девушку, и в этом кипевшем темном котле под целым потоком дождя под ударами грома она, в свою очередь, прижалась к его груди. Трепет ее тела передался ему, и они оба стояли, не двигаясь с места, и все чего-то ожидали и прислушивались. Ее хрупкость и беспомощность, тоненькая талия, которую он обхватывал могучей рукой, наполнили его каким-то ликованием. Теперь уже он больше не думал о ней, как о выдающемся храбром существе, которая так смело потрясала своим револьвером перед глазами трех полицейских в казарме. Она уже больше не была для него таинственным, мужественным, неустрашимым человеком, который чуть не целый час держал его в страхе, когда они были в комнате у Кетти. Теперь это было слабое, цеплявшееся за него создание, пугливое и вполне от него зависевшее. Во всем этом хаосе в природе что-то говорило ему, что нервы ее уже совершенно сдали, что без него она растерялась бы совсем и разрыдалась бы от страха, и он был этому рад. Он стал крепче поддерживать ее, он еще ниже наклонился над ней, пока, наконец, его лицо не коснулось ее мокрых волос, выбившихся из-под берета, а затем молния снова осветила вселенную, и он увидел перед собой тропинку, которая вела к реке. Даже в темноте было нетрудно нащупывать ее ногами, так как по ней кто-то раньше проехал на телеге и оставил после себя колеи. Над их головами шумом трепетали вершины тополей. Под их ногами дорожка в некоторых местах превращалась в целое озеро или в шумно сбегавшие вниз ручьи. В глубоком мраке они наткнулись на одну из таких луж, и, несмотря на то, что за плечами у Кента был тяжелый ранец и висело ружье, он тотчас же остановился, взял Маретту на руки и перенес ее на твердое место. Для этого он не просил у нее позволения, и Маретта спокойно пролежала у него на руках 2 минуты, пока он ее нес, и в эти сладкие мгновения его лицо касалось ее мокрой от дождя щеки. Чудом всего этого путешествия было то, что ни один из них не говорил. Это молчание между ними было для Кента настолько приятным, что он боялся его нарушить. В этом молчании, вполне понятном и естественном при таком реве непогоды, было для него что-то такое, что все больше и теснее сближало их, и малейшее слово, как казалось ему, могло бы тотчас нарушить неописуемо волшебную красоту того, что с ними теперь происходило. Когда он снова поставил Маретту на ноги, ее рука случайно упала на его руки, их пальцы на один момент сомкнулись в легкое рукопожатие, и это для него значило больше, чем целые 1000 благодарственных слов. 1/4 мили прошли они по тополиной заросли, пока, наконец, не вышли к опушке соснового и кедрового леса, и скоро он принял их в свои объятия. Здесь уже не дул на них ветер, но темнота была еще более непроницаемой, чем раньше. Кент заметил, что гром и молния удалялись к востоку, и теперь только случайные вспышки освещали дорогу. Дождь не хлестал уже так отчаянно. Они могли слышать над собой ропот верхушек сосен и кедров и шлепанье своих сапог по грязи и лужам. Был один момент, когда стало совсем тихо, и сосны перестали шуметь. Тогда Кент глубоко вздохнул, перевел дух и весело спросил: «Вы промокли, серая гусочка?» «Только снаружи, дорогой бобр, мне сухо под моими перьями». В ее голосе звучала полужалобная, полувеселая нотка. Так не могла бы говорить женщина, только что убившая человека. Ее руки цеплялись за его непромокаемое пальто даже теперь, когда они стояли вместе, близко один от другого. Точно она боялась, как бы что-нибудь предательски не разъединило их. Кент порылся под плащом, достал из внутреннего кармана сухой носовой платок, нашел в темноте лицо Маретты и ласково по-отечески вытер его досуха. Так он поступил бы с плакавшим ребенком. Затем он взял ее за талию, и они пошли дальше. От опушки леса до затона в реке было около 0,5 мили, и 10 раз на этом пространстве Кент брал девушку на руки и переносил ее через лужи, вода в которых в иных случаях поднималась чуть не до краев его голенищ. Молния уже не освещала им дорогу. Дождь все еще лил, как из ведра, но ветер вместе со штормом ушел к востоку. Лес примыкал к затону, которого за темнотой совершенно не было видно. Теперь Маретта вела Кента, хотя он и шел впереди нее, крепко держа ее за руку. Если Фингерс не изменил место, о котором говорил ей, то плот должен был находиться где-нибудь в 50 или в 40 шагах от них. Это должна была быть небольшая, совершенно плоскодонная лодка, всего только на 2 человек с маленьким домиком, выстроенным на ней в виде шалаша. Она должна была находиться где-то у самого берега, в кустах, на привязи. Маретта рассказала Кенту все сообщенные ей Фингерсом подробности еще раньше по пути, и он скоро наткнулся коленом на что-то тугое, что оказалось веревкой. Оставив Моретту у дерева, к которому плот был привязан, Кент вскочил на борт, нащупал дверь домика и, отворив ее, пролез внутрь. Маленькая комната была не более полутора аршин в вышину, и ему пришлось встать в ней на колени, чтобы иметь возможность расстегнуть непромокаемое пальто и достать из кармана тужурки коробку спичек. Оказалось, в домике было сухо. При первой вспышке спички обнаружилась вся внутренность каютки. Это было маленькое помещеннице, чуть-чуть больше, чем ящик из-под мыла. Около 6 футов в длину, 2,5 в ширину, а потолок был так низок, что даже стоя на коленях, Кент упирался в него головой. Спичка догорела, он зажег другую. На этот раз он увидел свечку, которая была вставлена в расщепленную березовую лучину, торчавшую из стены. Он подполз к ней и зажег ее. Он огляделся вокруг себя и на этот раз благословил Фингерса. Все было приготовлено для далекого путешествия. 2 узкие койки были устроены у противоположной стены и так низко одна над другой, что Кент усмехнулся при одной только мысли о том, что ему придется пролезать на одну из них. На них были посланы матрасики, тут же под рукой стояла печечка, а около нее была сложена охапка изрубленных сухих дров. Все это показалось Кенту маленьким детским игрушечным домиком. Картину дополнял низенький стол, на котором лежало множество пакетов. Кент сбросил себе ранец и вернулся за Мореттой. Она услышала, как он шлепал по воде, протянула к нему в темноте руки и наткнулась на него. Он поднял ее на руки, пронес по целому морю воды, плескавшемуся у него под ногами, и со смехом положил ее на край плота, у самой дверцы. Это был тихий радостный смех. Желтый свет от свечи упал на их лица. Кент едва мог различать подробности, но видел, что глаза ее сияли. — Ваше гнездышко, серая гусочка, — ласково сказал он. Она протянула руку и коснулась его лица. — Как вы добры ко мне, Джимс, — ответила она с дрожью в голосе. — Поцелуйте меня. Несмотря на все еще ливший, как из ведра, дождь, сердце Кента просто пело от радости. Ощущая на себе трепетное прикосновение губ Моретты, он почувствовал себя сверхчеловеком, и когда он выполз снова на берег и перерезал ножом привязь, то ему вдруг страстно захотелось запеть ту свободную песню моряков, которая донеслась до него тогда, когда он лежал в больнице, и караван отходил на север. И, еле удержавшись от смеха, он вполголоса запел ее. А потом, напрягая силы, как гигант, оттолкнул плот и вывел его на середину реки. В маленькой каютке по ту сторону двери находилось то, что теперь составляло всю его жизнь. Повернув голову, он мог видеть мерцавший из окошечка свет свечи. Свет, каютка, Моретта. Он засмеялся весело, глупо, как мальчуган. Он мог уже слышать, как шумела и ревела меж камней река, но он не боялся этого рева. Это была его река, она была его другом. Все возраставший ее шум был для него не угрозой, а радостным громом тысяч голосов, звавших его к себе и радовавшихся его шествию. Над его головой снова открылось свободное небо, темное, как чернила, и потоки дождя полились ему прямо в лицо. Но он испытывал от этого наслаждение. Река несла его к невольничьему озеру, затем к Маккензи и далее за полярный круг. И он снова, уже в последний раз, бросил вызов непогоде, и этот его крик был радостным и торжествующим. В нем звучала надежда, которая была выше всяких законов и условностей, созданных людьми. Затем он обернулся назад, к шалашу, откуда ему ласково и приветливо, желтым пятнышком, улыбалось освещенное окошечко.